Глава 40. Кинта. Проснулась Кинта, лежа на животе в закутке, окруженном высокими кирпичными стенами. Почему-то кости у нее болели пуще прежнего. На этот раз магия оказалась немилосердной. С другой стороны, ничего другого Кинта припомнить не могла. Приподнявшись на локте, девушка огляделась по сторонам. День еще не догорел, над головой ярко светило солнце, воняло тухлой рыбой. Кинта находилась в проулке рядом со смердящими кучами мусора, сломанными бочками и деревянными ящиками из-под молока. В конце проулка маячил замок королевы Матильды. Нужно отсюда выбираться. Хлоя, Руби и Аня лежали рядом с ней, все без сознания, прикрытые кружевом для побега. Что случилось? С помощью кружева Кинта планировала выбраться из замка, хотя подробности своего плана представляла смутно. Ей хотелось, чтобы они оказались на корабле, ну или, по крайней мере, подальше от Иксилии и королевского замка. Магия подействовала не так точно, как надеялась Кинта, потому что кружево пропиталось кровью. Или она унесла их лишь в этот проулок, потому что Кинта изначально плела узор наугад. В любом случае подробности значения не имели. Они выбрались из замка и спаслись от Дэймина. Это было уже неплохо. Плечи обожгла боль. Кинта села и вполголоса выругалась. Рана на спине оказалась глубже, чем она думала. Может, кружево ее залечит? Кинта медленно подтянула звездное полотно к себе и закуталась в него. «Пожалуйста, подействуй». Ничего не случилось. Зато из замка, оглашая город, послышались крики. «Королева погибла! Найдите убийц!» Королева Матильда была мертва. Кинта закрыла глаза и шумно выдохнула. Чувство вины накрыло ее с головой. «Ты рождена для великих дел. Я никогда не хотела быть убийцей». Тем не менее, она понимала, что творит, когда запустила лунную тень в королеву. Она ждала, чтобы змея сожрала ее изнутри. «Мне пришлось так поступить», — прошептала Кинта, уговаривая себя. «Мне пришлось так поступить, иначе королева заставила бы меня убить лунной тенью тысячи людей». Кинта помассировала виски, потрясенная невероятным поворотом своей судьбы и выбором, перед которым оказалась. Лечь бы сейчас рядом с новыми подругами и просто заснуть. Но она не могла так сделать. Им нужно было выбираться с Иксилии, пока их не нашел Дэймин. «Проснись!» Кинта легонько тряхнула плечо Руби. Девушка издала болезненный возглас и открыла глаза. Вытягивание звездных нитей сделало ее лицо изможденным. Кожа потеряла красивый шоколадный оттенок. Теперь Руби казалась поблекшей и обессилевшей. «Кинта? Где мы?» «За пределами дворца», — ответила Кинта. «Нам пора двигаться. За нами уже идут». Тишину вспорол грубый голос труп. «Это боевой клич!» — придушенно воскликнула девушка. По улицам застучали громкие шаги. Это из замка выбежали королевские солдаты. «Разбуди Аню и Хлою», — велела Кинта, рывком поднимаясь на ноги. Острая боль пронзила ей левое бедро, заставив рухнуть на колени. «Эй, ты как? В порядке?» — спросила Руби, бросаясь к ней. «Вставай. Ты не умрешь в этом грязном проулке». «В полном». Стиснув зубы, Кинта поднялась и медленно побрела к куче деревянных ящиков из-под молока. Когда она подняла ящик, кружевное полотно упало с ее плеч в лужу. «Заберешь его через минуту. Сперва спрячь девчонок». Взяв в обе руки по два ящика, Кинта поставила их перед подругами, отчаянно надеясь, что они не упадут и не привлекут внимание солдат. Несколько ходок спустя стена из ящиков высотой по пояс скрывала Руби и Аню. Хлоя по-прежнему лежала перед барьером на глазах у любого, кто войдет в проулок. Только сил у Кинты не осталось. Она тяжело опустилась на землю рядом с девушками и постаралась отдышаться. Шаги застучали громче. Солдаты приближались к убежищу. Громко хрипя, Аня села. Руби зажала ей рот ладошкой и шепотом объяснила ситуацию. «Хлоя, проснись!» — попросила Кинта, подползая к ней. Девушка не шевельнулась, и Кинта стала гадать, не переступили ли они черту. Неужели она вытащила из Хлои столько нитей, что теперь девушка не могла прийти в себя? В таком случае, сколько осталось им с Аней и Руби? Ставить крест на Хлое Кинта пока не собиралась. «Помогите мне ее спрятать», — сказала она Ане и Руби. Втроем они затащили Хлою за стену из ящиков. По спине у Кинты текла кровь, когда она волочила девушку крупнее себя в укрытие. За ящики они шмыгнули в самый последний момент. «О, нет!» — шепнула Аня, посмотрев в щель в одном из ящиков. Кинта тоже посмотрела и выругалась. В конце проулка стояли два солдата. Девушки были спрятаны, а вот кружевное полотно осталось на виду. Даже на ярком солнце оно мерцало серебром. «Пожалуйста, пусть они тебя не увидят», — шепнула Кинта кружеву, надеясь, что оно ее услышит. Едва солдаты зашагали по проулку, звездный свет погас, будто свечу потушили. Теперь полотно напоминало рваный окровавленный кусок грязного кружева. Кинта медленно выдохнула. Сидящая рядом с ней Руби сжала ей руку. «Есть там что?» — спросил один из солдат, здоровяк с глубокими шрамами на щеках. Красно-синяя иксилийская форма растянулась у него на груди. «Кажется, я что-то видела», — проговорила женщина-солдат, невысокая, в безупречно аккуратной форме. Руби сжала одну Кинтину руку, Аня прильнула к другой. Женщина-солдат оглядела проулок, потом на шаг приблизилась к убежищу девушек. Кинта затаила дыхание, стиснув руки Ани и Руби. «У нас все будет в порядке. Никто нас не найдет. Мы отсюда выберемся». Когда женщина-солдат пнула кружево носком сапога, сердце Кинты заколотилось так бешено, что едва не выскочило из груди. Рядом с ней дрожала Аня. Женщина-солдат сделала еще один шаг к стене из ящиков и остановилась. «Нас не найдут! Нас не найдут! Нас не найдут!» Фыркнув от отвращения, женщина подняла сапог, рассматривая вонючие рыбьи кишки, на которые наступила. «Здесь только тухлая рыба! Пошли отсюда!» Кинта тяжело опустилась на землю рядом с Аней и Руби. Пульс у нее по-прежнему зашкаливал. Никогда в жизни она не была так благодарна тухлой рыбе. Солдат-здоровяк махнул рукой. «Я только за. Дэмин сказал, мы ищем четырех девушек. Они больны и ранены, поэтому вряд ли ушли далеко». «Так королева впрямь погибла. Как четыре больные и раненые девчонки могли ее убить?» Солдат-здоровяк пожал плечами. «Недооценивать нельзя никого. Сама знаешь, как нас муштруют на военной подготовке. Те девчонки могут быть опасны». Едва солдаты ушли, Кинта выскочила из укрытия и забрала кружево. Стоило коснуться полотна, оно снова засверкало ярким серебром. «Не верится, что они считают нас опасными», — прошептала Кинта, вернувшись к подругам. «При том, что и власть, и оружие у них». «Что же нам делать?» спросила Руби. Рядом с ней Аня умоляла Хлою проснуться. «Чтобы найти нас, они весь город задействуют. Поверь мне, я знаю. Когда я была на военной службе, ради поимки беглеца мы не останавливались ни перед чем, а ради поимки убийц королевы. Пока мы живы, они в покое нас не оставят». Руби содрогнулась. Аня перестала говорить с непросыпающейся Хлоей и прижала голову к плечу Руби. «Рубс, мы справимся. Ты должна в это верить». Руби так нежно поцеловала Аню в лоб, что Кинте пришлось отвести взгляд. Наблюдая за их нежностями, она мучилась тоской по Твену. Разлука с ним, вкупе с пониманием того, что она почти наверняка погибнет на улицах Иксилии, терзали сильнее, чем рана на плече. «Нам нужно идти», — прохрипела Кинта. «Если останемся в этом проулке, так близко к дворцу, нас рано или поздно найдут. Мы должны попасть на корабль». «Но чем мы заплатим за билеты?» — спросила Руби. «У нас нет денег». «У нас есть звездный свет». Кинта подняла драное окровавленное полотно. «Его должно хватить». Ее рука метнулась к шее. Пузырек с лунной тенью исчез. Кинта носила его так долго, что ощущала чуть ли не частью себя. Но скучать по нему она не станет, и собрать свою лунную тень никогда не попробует. Да если она живой выберется с Иксилии, то ни лунную тень, ни звездный свет больше видеть не захочет. Если только на небе, где они совершенно безопасны. Раздался тихий стон, и Хлоя открыла глаза. «Хлоя!» — закричала Аня. «Ой, Хлоя, я уже думала, ты не проснешься!» Она бросилась сестре на грудь и затряслась от всхлипов. Хлоя протянула руку и потерла сестре спину. «Я в порядке», — шепнула она. «А вот ты сейчас меня раздавишь!» «Ой, правда!» Аня выпрямила спину, шмыгнула носом и слабо улыбнулась. «Прости». «Где мы?» спросила Хлоя, села с негромким стоном и огляделась. Девушки быстро рассказали ей о побеге и о том, что слышали от солдат. «Ты убила королеву?» Хлоя повернулась к Кинте. «На террасе все произошло очень быстро. Ты предлагала Матильде лунную тень, потом на нас что-то упало, потом захлопали крылья, потом я очнулась здесь». «Я это тоже помню», — сказала Аня. «Кружево для побега вытащило нас из замка, но, возможно, кровь на нем подействовала на магическую силу. Вопреки моим надеждам, на корабль мы не попали», — призналась Кинта. «Зато я убила королеву». Точнее, по сути, ее убила лунная тень. Но она действовала с моей подачи. «Я рада, что Матильды больше нет», — сказала Руби. «Ты поступила правильно». «Надеюсь, что так». «Напомните мне, почему мы все здесь сидим?» — попросила Хлоя. «Если нас разыскивают за убийство королевской особы, нужно бежать с Иксилией со всех ног». «Мы думаем, как это сделать», — отозвалась Кинта. «Кто-нибудь знает, как отсюда попасть в доки?» «Мы знаем», — Аня встала. «Все трое. Той дорогой мы пришли, когда за нами послала королева». Кинта поднялась. «Тогда нам нужно двигаться. Вряд ли наши портреты уже распространили по городу, так что если мы будем выглядеть как обычные девушки, ничего страшного случиться не должно». Кроме того, если напустить на себя деловитый вид, никто не обратит на тебя внимания. Кинта накрыла израненные плечи кружевным полотном, потом оторвала широкую полосу от подола и прикрыла им звездную ткань. «Хотя бы фартуки снимите», — посоветовала Руби. Девушки так и сделали, оставшись в одинаковых синих платьях. «В этом городе только форму и носят. Мы теперь очень странными не покажемся. Давайте на это надеяться». Кинта направилась в начало проулка, другие девушки следом. Быстро оглядевшись с обеих сторон, Кинта увидела торговцев с лотками, тянущихся к самым стенам замка, а солдат — нет. Девушки прошагали по улице и остановились в каменной подворотне дома с опущенными ставнями. «Вон дорога в доки». Хлоя показала на широкую улицу, перпендикулярную той, на которой они находились. Та улица тянулась вдоль дворцовых ворот. «Другой дороги нет?» — спросила Кинта. «Пройти мимо ворот для нас, как явиться с повинной?» Аня покачала головой. «Другая дорога отнимет куда больше времени. Да и солдаты, как ты говорила, патрулируют весь город. Если пойдем по этой улице, В доках окажемся через 10 минут. А вскоре после этого сможем попасть на корабль», — добавила Руби. Все трое выжидающе посмотрели на Кинту. Как получилось, что она ответственна за стольких людей? Что станет с этими смелыми красивыми девушками, если их поймают? Смогут они вернуться к нормальной жизни на Иксилии, когда это все закончится? Не смогут. Кинта это понимала. Родных у девушек не осталось, а Дэймен никогда не согласится с тем, что королеву убила одна Кинта. Он обвинит Хлою, Аню и Руби, и пострадает каждая из них. Кинта должна была вытащить девушек отсюда. Задерживаться в городе смысла не имело. «Хорошо», — согласилась Кинта. «Давайте пойдем кратчайшим путем. Кто поведет нас? Я могла бы, да толком не знаю, куда двигаться». «Я поведу», — вызвалась Руби. «Не одна». Аня встала рядом с ней и взяла ее за руку. «Мы пойдем вместе», — проговорила Хлоя и посмотрела на ворота замка, где собирались отряды солдат, вглядывающихся в лица всех прохожих. «Поглядите!» — Кинта показала на большую толпу торговцев с тачками и телегами, приближающихся к воротам. Торговцы громко протестовали, потому что солдаты обыскивали их товар. Кто-то швырнул вилок капусты в голову солдату, и торговцы начали напирать. Внимание солдат было приковано к ним, а узкий проход к докам остался без присмотра. «Пойдемте». Все четверо тотчас двинулись по дороге так быстро, как позволяли их истерзанные болью тела. Сердце Кинты бешено стучало. Она боялась, что звездное кружево у нее на плечах просвечивает сквозь импровизированную шаль. Но вот они прошли мимо ворот замка, и никто их не остановил. Лабиринт проулков, наконец, привел их в конец улочки с лавками по обе стороны. Доки были перед ними, в порту стояли пассажирские корабли. Люди с чемоданами в руках выстроились в длинную очередь и ждали посадки. На секунду девушки нырнули в узкий проулок между лавками. «Сядем на корабль?» — спросила Аня. Руби кивнула. «Надо попробовать. Но, может...» «За билетами должна пойти только одна из нас». «Я пойду», — вызвалась Кинта. «Тогда, если меня поймают, остальные смогут сбежать». «Не мели чепуху», — буркнула Хлоя. «Ты ранена. Пойдем вместе, чтобы, если что, помочь друг другу». Кинта начала отвечать, но тут кто-то вошел в проулок, схватил ее за плечо и поволок назад. Девушка обернулась и ахнула. «Дэймен!» Он был один, в белой рубашке, забрызганной кровью. «Я думал, что вы попробуете найти корабль», — прорычал он. «Вы все арестованы за убийство королевы!» «Бегите!» — крикнула Кинта Хлое, Ане и Руби, но девушки словно к месту приросли. «Мы тебя не бросим!» Руби подняла с земли палку и махнула ей. «Ты нас не обидишь!» По примеру Руби, Аня подняла с земли разбитую бутылку. Дэймен фыркнул, глядя на их жалкое оружие, и сильнее впился Кинте в руку. «Пусти!» — потребовала Кинта, вырывая руку, но Дэймен лишь сжал тиски. Он засмеялся и вытащил что-то из-за спины. Темно-синяя тварь изгибалась, как кнут. Лунная тень. Кинта громко выругалась. Быстрым кистевым движением Дэймен стегнул кнутом из лунной тени. Змея обвила плечи девушек, сгоняя их в кучу. Кинта стиснула зубы, когда ее подруги врезались ей в израненную спину. «Где ты ее взял?» Срывающимся от боли голосом спросила Кинта. Она-то надеялась, что тварь погибла вместе с королевой. «Вырезал из Матильды, в надежде спасти любимую», — ответил Дэймен, морщась от воспоминаний. «К сожалению, было слишком поздно. Теперь эта тварь моя, и я смогу добывать звездный свет, из кого пожелаю». «Нет, нет, не сможешь!» — — отчаянно запротестовала Кинта. «Это не так просто, как кажется. На такое способна только я!» Дэймен туже затянул кольцо лунной тени. «Ты никогда не покинешь Эксилию. Но прежде, чем я тебя убью, ты научишь меня использовать эту тварь. Предпочитаю умереть». «Это можно устроить», — согласился Дэймен. «Посмотрим, сколько ты протянешь после того, как я запущу в тебя эту тварь». Матильда лишь пару минут выдержала. Опустив руку, Дэймен схватил змею из лунной тени за пасть. Потом он притянул к себе Кинту, вытащил из-за пояса нож и одним быстрым движением вспорол ей ладонь. Схватив другую руку девушки, он положил ее на змею из лунной тени. Тварь ожила от прикосновения Кинты. Девушка попыталась отдернуть руку, но Дэймен не ослаблял хватку. Держа свою ладонь поверх Кинтиной, он прижал лунную тень к вспоротой ладони девушки. «Пусти!» Кинта попробовала схватить лунную тень, прежде чем змея исчезнет в ее теле, но Дэймен держал ее за запястье. Его глаза блестели, когда синее кольцо лунной тени погружалось в Кинту. Лунная тень опустилась ей на кости, поползла искать остатки звездного света, и Кинта открыла рот, чтобы закричать. Одно единственное слово. Звук ее грусти, тоски, утраты и сокровеннейшего желания эхом разнеслось по проулку и вылетело на улицу. «Твен!» крикнула девушка, и ее голос задушили всхлипы, потому что в нее вгрызлась лунная тень.